«Теперь наш путь совершенно ясен», — сказал я. «Что же вы сделали бы?» «Я нанял бы баркас и отправился по следам Авроры». «Милый мой, это была бы колоссальная задача. Она могла остановиться на любой пристани отсюда до Гринвича. Ниже моста целый лабиринт пристани тянется на целые мили. Вам пришлось бы употребить на это целые дни, если бы вы отправились один». «Ну так пригласите полицию». «Нет. Я, вероятно, призову Этельне Джонса в последнюю минуту. Он не дурной малый, я не хотел бы повредить ему в его профессии, но мне хочется самому заняться этим делом, раз мы уже зашли так далеко». «Не можем ли мы тогда сделать публикации, обратиться к владельцам пристани?» «Еще хуже. Наши молодцы сейчас бы догадались, что их преследуют по горячим следам, и убрались бы из Англии. Они и так уедут, но не будут торопиться, пока чувствуют себя в безопасности. Тут энергии Джонса послужат нам в пользу, так как его взгляд на дело, наверное, проникнет в прессу, и беглецы узнают, что поиски идут по ложным следам». «Что же нам тогда делать?» — спросил я, когда мы причалили вблизи. «Возьмите кэп, поезжайте домой, позавтракайте и сосните часок. Весьма вероятно, что нам придется провести на ногах и эту ночь. Остановись у телеграфной станции, извозчик. Мы оставим Тоби, так как он может еще пригодиться нам». Мы остановились у почтового отделения в Большой Петровской улице, и Холмс отправил телеграмму. «Как вы думаете, кому я телеграфировал?» — спросил он, когда мы поехали дальше. «Право, не знаю». «Помните отделение сыскной полиции в улице Беккер, которым я пользовался в деле Джефферсона Гоппа?» «Ну?» — со смехом проговорил я. «Здесь услуги их могут оказаться неоцененными. Не удастся им, попробую другие способы, но сначала воспользуюсь ими. Телеграфировал я моему грязному маленькому адъютанту Видженсу, и ожидаю, что он со своей шайкой будет у нас прежде, чем мы окончим свой завтрак».